не выхожу из детства. Вот послушайте песенку из моего детства. Крокодил лежит, он горько плачет, слезы льются у него из глаз. То ли у него украли мячик, то ли он кого-то не спас. То ли у него украли мячик, то ли он кого-то не спас. Тут подошла к крокодилу корова, положила голову ему на плечо. Ты чего, зеленый, плачешь? Или у тебя болит живот? Ты чего, зеленый, плачешь? Или у тебя болит живот? А тебе какое, женщина, дело? Ласково ответил ей крокодил. Ты бы лучше уж дома сидела и надое увеличивала. Ты бы уж лучше дома сидела и надое увеличивала. Мухи собрались, и на рассвете начали мухи о чем-то жужжать. Мухи собрались, и стройным клином полетели мухи на юг отдыхать. Мухи собрались, и стройным клином полетели мухи на юг отдыхать. Мухи вы, мухи, мохнатые лапки, вы возьмите меня с собой. Я крокодильчик зеленый, хороший, и я очень хочу домой. Я крокодильчик зеленый, хороший, и я очень хочу домой. Ну, садись на последнюю муху, гордо ответил ему вожак. Только не жужжи ей громко на ухо, ей сольфеджио завтра сдавать. Только не жужжи ей громко на ухо, ей сольфеджио завтра сдавать. Крокодил лежит, он громко плачет, слезы льются у него из глаз. Просто крокодилу очень хотелось из зоопарка домой попасть. Просто крокодилу очень хотелось из зоопарка домой попасть. Выражаясь твоим языком, ты причинила мне большую радость. Месяц назад я вернулся в детство на целый день.